Все раскачиваются в ритм, хлопают в ладоши, поднимают руку, то одну, то в другую сторону, тряся пальцами. Скоро на площади начинается праздник. Над толпой фанерные облака, откуда должен прилететь голубь и сообщить что-то важное, без чего жизнь невозможна. Грохот и салют, раскаты грома, фейерверк вокруг непорочной Марии и распятие. Мария с распятием тонут в ракетном дыму. С другого конца улицы тоже с треском и выстрелами спускается по протянутому канату клетка, оставляя после себя шлейф синего дыма. Там в прозрачном цилиндре трепещет и бьется бедная птица, перепуганная до смерти. Итальянцы хлопают в ладоши, кричат восторга. Переждать праздник можно в ресторане. Сквозь открытые окна раскаты грома, уже настоящего. Наверное, голубь, выпущенный из цилиндра, полетел куда надо и нажаловался. Побей их. И вот гроза и град забарабанила по жестяной крыше. Вы сидите у окна и смотрите, как на улице огромные градины раскалываются об асфальт, отскакивают выше подоконника. В ресторан забегают люди с площади, кричат, хохочут. Ты говоришь, как бы не побило стекла машине, а Изольда вздыхает о тех женщинах по дороге, бедных, каково им там сейчас в кустах. Ледышки залетают в открытую дверь. Официант выгоняет их обратно щеткой, улыбается вам, подмигивает, изображает, будто хоккеист загоняет шайбу в ворота. Потом град кончается, вы выходите на улицу, где солнце и пар. Град был в величином с яйцо, а теперь градина...